Марина Вишневецкая, Кощей и Ягда, или Небесные яблоки. Часть первая. Пленник, беглец, храбрец. А было это уж так давно, что и вспомнить некому. Одна Фифила это помнит теперь, как Кощей был мал, а мир до того велик, ни глазом, ни мыслью не охватить, как люди были смиренны, а боги зато к ним добры, и как ослушались люди богов, и как этим прогневали их, все помнит Фифила, по сей день все, а только никому не расскажет, не сможет, ведь она, зверек бессловесный, да и как ее норку найти в чистом поле, а только если кому повезет, кто в этом поле ягоды или цветы собирать станет и вдруг увидит на пригорке небольшого, кругленького зверька, пушистого, рыжего, как огонь, с быстрыми пятипалыми лапами, с острыми ушками по бокам, с длинным плоским хвостом и уж до того смышленными глазками, что посмотрит он в эти глаза, бездонные, рыжие, и без всяких слов обо всем в них прочтет. Ведь разговаривали же Кощей и Семаргл без помощи слов, долгих 7 лет разговаривали, и летали на облаке. И столько еще всего удивительного было в те далекие времена, когда между богами, казалось, воцарился мир вековечный. Перун со своей женой Макашью занял небо, а Велеса бога он сверг под землю и позволил ему там царить. Все подземные царства отдал Перун богу Велесу, а отца своего Стребога отправил Перун на покой, а сына своего Семаргла поставил над всеми воинами и мастерами, а брата своего Дождь бога от решения дел людских удалил. Единолично хотел править людьми Перун бог вместе с женой своей Макашью. Именно так все и было. И если кому повезет, кто пойдет в то самое чистое поле за цветами или за ягодами, и увидит на пригорке Фифилу, и в глаза ее умные, рыжие взглянет да как в бездну веков и провалится, и узнает про это про все, в наимельчайших и достоверных подробностях. Рождение Жара. 1. Река называлась Сныпить. Сели люди на высоком ее берегу лет 20 назад. Пришли, огляделись, поняли, что надолго, вот и назвали свое поселение селищем. Выкопали землянки, глубокие, теплые, несколько бревен и над землей уложили, по углам очаги поставили, кровлю из дерева сделали, а под дереву еще дерн, чуть весна, хорошо, зеленеют крыши. Придет из степи степняк и не разглядит даже, что здесь люди живут. Правда, потом для князя, для Родовита и его молодой жены Лиски дом построили не в земле, настоящий сложили из бревен княжеский дом, потому что Перун на небе, а Родовит в дому. С неба Перун все видит, а из высокого дома – князь, потому что нельзя иначе, потому что иначе все ходуном пойдет. Как оно все ходуном-то ходило, старые люди помнят еще, а всех лучше Ляс помнит, струны свои перебирает, на деревяшку натянутые, и рассказывает, и поет, как бог Перун отца своего Стребога на небе одолевал, а потом и младшего брата, бога Велеса, и от этого ночь повсюду стояла, ровно 6 лун стояла кромешная ночь, и только молнии в ней сверкали. И когда отец Родовита, старый князь Богумил, с братом своим, с Родимом, воевал, кому из них здесь, на земле, людьми править, тоже нисколько не лучше было. Пока не устали Богумил с Родимом друг с дружкой на мечах биться, да еще людей на битвы эти поднимать, больше люди устали, сказали, идите-ка вы к богам. Вот и пошли братья в священную рощу, чтобы боги их там рассудили. А вернулся из рощи один Богумил. Давно это было, не здесь, не в селище еще люди жили, а только запомнилось им с той поры и крепко запомнилось. Хорошо, когда на небе один бог, а в дому один князь. Теперешний их князь, князь Родовит один был у Богумила сын, и у бога Перуна один он был за них, за людей, проситель. И за это люди почитали его не меньше, чем за твердое слово и храброе сердце. 2. Сныпятью их река называлась. 10 лун минуло уже с той поры, как увел Родовит свою дружину за Сныпить, в дикое поле. А может и дальше, может и за дикое поле увел, не знали этого люди. А только сердца их давно изболелись по мужьям, по отцам, по братьям своим. И когда полетела над селищем долгожданная цинь-цинь-цинь, из степи полетела, это дозорные первыми возвращающуюся дружину в степи заприметили, по пальцам пересчитать тех можно было, кто не выбежал на высокий берег реки. Вот первый палец, княгиня Лиска. Никак она не могла из княжеского дома на берег бежать, в горячечных родах лежала. Вот второй палец, мамушка, нянька ее верная, никак от княгини своей отойти она не могла. Вот третий палец, девочка, 4-летняя ягодка, маленькая княжна. Она стояла под домом, слышала, как мама ее, княгиня, стонет, воет, кричит и тоже от этого горько плакала. Вот 4-й палец, Девушка Лада, единственная во всем селище ворожея, одной рукой она гладила ягодку по голове, а другой рукой водила над большой деревянной бадьей. Плавали в бадье проросшие зерна. Вот и княгиня Лиска новым ростком сейчас прорастала. Никак не могла Лада на берег бежать, ворожила, зерна кружила рукой, чтобы княгине помочь. А пятым, кто не пошел к реке, кто и так все видел с крыши своей травяной, только не знали, спорили люди, каким именно глазом смотрит он в самую суть вещей, левым ли, правым. Левый глаз у него был к людям повернут, а правый только на небо смотрел. Это был Ляс, сказитель, старик, ноги у него уже почти не ходили, остальные все были на берегу, стояли и жадно смотрели, как по желтой, пожухлой степи приближаются к Снепите люди, кони, повозки. Впереди всех осаниста, гордо ехал князь Радовид на буланом коне. Уезжали когда, на одних конях были, значит, повозки по дороге нашли, а может быть, у кого и отвоевали. Но про повозки между собой только те рассуждали, у которых ни муж, ни сын, ни брат в поход не ушел. Конечно, им интересно было, с каким гостинцем их князь возвращается. А те, у которых в дружине был свой, родной человек, те сбились у самого края, чтобы прежде других его, своего разглядеть. Заяц, мальчишка всего 5 лет, зорче всех оказался. Самым первым стал руку вперед тянуть. Вон папка, живой, и запрыгал. Я тут, папка. А мама его, Веснуха, сначала только глаза свои большие, карие щурила. Где, где? А потом вдруг как закричит. Удал, удал. И нитку бусин вдруг с себя сорвала. До того от счастья забылась. Покатились по склону вниз глиняные бусины, до самой реки добежали. Обмелела в это жаркое лето река, и всадники, и повозки без опасений двинулись по ней вброд. Только князь Радовид приотстал, глаз прищурил, на высокий берег глядит, а княгини Лиски не видит и дочки своей не видит, маленькой ягодки. Вдруг по склону стон прокатился, разом охнули люди, затрепетало у князя сердце. Не по нему ли стон этот, нет ли в дому у него каких ужасных вестей, а это, оказывается, повозка в реке крениться стала. Бросились ратники со своих коней в воду, руками, плечами ее подпирать, а только все равно скрипнула, охнула повозка, на бок завалилась да и сбросила с себя в воду ткани невиданной в этих местах яркости и красоты, а тонкости и упругости до того небывалой, что даже и вода их почти не брала, так и плыли они по реке, будто большие пятна заката. Разгорелись глаза у женщин, отлегло у Радовита на сердце, кивнул он женщинам и их детям кивнул, забирайте, мол, это все ваше. И вот уже, будто бусины из Веснухиной низки, покатились по склону люди, и вот уже закипела река от их тел, кто мужей обнимает, кто ткани диковинные к себе прикладывает. А на самом дне той повозки еще и украшения золотые таились, опустились они в песок, закопались в речное дно. Близко к воде наклонился заяц, мальчишка лопоухий, шепотом почтительным попросил, «Река, отдай его мне», и тогда уже выхватил из речного песка золотой браслет. Звери на нем были изображены, друг друга в схватке обвившие, незнакомые звери, нездешние. Матери браслет протянул, «Мама, это тебе, это я добыл». А Веснуха и не расслышала даже. Мужа своего она обнимала, гладила, целовала, удала. Мог ли князь Радовид в этом шуме, гомоне, плеске расслышать, как страшно закричала его княгиня, далеко, высоко, там, в дому. А в реке закричала Ися, голову руками обхватила и медленно в реку оседать стала. А сын ее, маленький, смешной, конопатый, ути боги назвали уткой, значит, когда подрастет, выскочил из реки и в степь побежал. Видимо, узнали они уже от людей, что Летяй, храбрый, ловкий был воин, не вернется к ним больше. И снова померещилась Радовиту. Плачет, стонет в дому его княгинюшка. Приударил он буланого коня плеткой, а конь не обиделся ничуть. Конь лучше хозяина недоброе чуял, и понес своего седока через обмелевшую Снепить, по высокому склону понес, по опустевшему, светлым воздухом трепетавшему селищу. Крики княгини Лиски делались все слышней. Над бадьей кружила, ворожила девушка Лада, воду в бадье двумя руками мутила. Спрыгнул с коня Радовид и, пока коня своего привязывал, слова ее быстрые разобрал. «Как ты, Макаш, богиня, породилась и моргла, в единый миг и с 7 мечами, так и княгине нашей дай вмиг родить. И ты, стребок, ты, который выдохнул Перуна из губ своих, лишь имя его назвал и так породил, и ты помоги». Изумился князь, взбежал на высокое крыльцо, в свой собственный дом войти захотел, а только дорогу ему мамушка преградила. Стоит, молчит, не пускает. Там жена, спросил князь. Спрятала мамушка глаза в землю. Да, княгинюшка, уезжал, пустая была. Хмуро вымолвил родовитый, опять в дом войти захотел. А мамушка только локти расширила, не позволила, залепетала. А может, она в речке купалась, может, рыбку живую ам, и заглотнула ненароком. Родовит, вскрикнула тут княгиня Лиска неистово, страшно, не выдержал, оттолкнул мамушку князь. В дом вошел, на ягодку так ни разу и не взглянул. А ягодка, хоть и было ей 4 лета всего, хоть и не видела она родовита долгих 10 лун, от подола ладиного отлепилась. «Папа», — шепнула, — «мой папа». А в ладошке ягодка немного грязи держала, хотела вместе с Ладой поворожить. Встала на цыпочки, бросила грязь в бадью. Так, детское баловство. А только увидела Лада, что из этого баловства вышло, и глаза ее испугом расширились. Не стала тонуть в воде пыль земли, а лишь немного к краям бадьи разбежалась, а потом вдруг сбежалась опять и получилась фигурка. Ручки, ножки, как у ребеночка, а вместо личика, морда тянется, змеиная, узкая. Хлопнула Лада 2 ладонями по воде. Это не нам, это нашим ворогам. Полетели во все стороны брызги. С головы до ног ягодку окатили. Хотела она рассмеяться, а только княгиня Лиска вдруг по-особенному как-то вскрикнула и тихо сделалась. Так тихо, что гомон и смех стал снова слышен с реки. И еще вдруг так ясно, так близко послышалось, как ляс, старик, струны стал теребить. Следом мамушка в доме заголосила, выждал минутку ляс и на крыше своей запел, и родился у ягодки младший брат, а у бога, у Велеса, змееныш сын, а у князя, у родовита, жена умерла, луна белая за черный лес закатилась, а потом запищал в дому кто-то, будто мышонок придавленный, конь буланый заржал, рванулся, привязь вырвать хотел, переглянулись испуганно ягодка с Ладой, а когда опять на дом посмотрели, стоял на высоком крыльце, как снег, белый князь Родовит, на руках у него в холстине младенец лежал, только очень уж странный был этот младенец, не кожей, а чешуйками весь покрытый, и не с лицом человеческим, а с длинной мордой, глаза у морды светились умом, а пасть, не рот был у младенца, а пасть немного щерилась, и оттуда виднелись острые зубы. «Ау!» — в доме заголосила мамушка. «Ушла от нас княгинюшка. Ау!» — к закатной речке ушла. «Ау!» — на ту сторону плыть. Не вернется обратно. Горько заплакала Лада, обняла ягодку, уткнула ее носом к себе в подол. И девочка тоже тихонько заныла. Стоял на крыльце родовит. Что делать, не знал. А когда не ведает человек, как ему быть, он идет со своей бедою к богам. Сразу идет, нельзя с бедой медлить. Избежал с крыльца родовит, и пошел через княжеский двор, а потом дорогой пошел, которая через селище вела, пылью от человеческих ног клубилась. Возвращались люди с реки, кто с мужем в обнимку шел, кто с добычей в охапку. А только видели люди, что за диво у князя в холстине лежит, и следом за князем бежали, туда, на поляну, к перунову дубу. 3. Страшен ли, грозен ли был Велес бог, был ли он так уж особо уродлив своей хромотой, или тем он людей устрашал, что след от него на земле, на траве, на снегу оставался, от правой ноги, как от лапы медвежьей, а от левой, как если от кабана, или страшнее всего человеку казалось громадное его тело, где волосом черным поросшие, а где-то и чешуей, а только был сейчас Велес среди своих, среди нечисти мелкой, болотной, подземной, такой же лохматый, такой же шершавый, как он, длиннолапый, хвостатый, ластоногой, и среди мелочи этой буро-зеленой бог Велес был краше всех. На каменном троне сидел под пещерным, каменным потолком, посреди своего неоглядного подземного царства. Низок был каменный потолок, как иглами, наростами весь пророс. Сутулился Велес, даже когда сидел, по привычке сутулился. Загнал его бог Перун, будто крота, под черную землю. Хромым сделал в нечестном бою. Честно ли это в кромешной тьме камнями с гору величиной кидаться? Ждал вестей Велес, важных вестей. Княгиня Лиска от него должна была сына родить. Не усидел он на каменном троне, сгорбился, поднялся. И мелочь буро-зеленая, что возле трона сидела, тоже следом запрыгала. Не шушукаться мне, топнул на них Велес левой своей, копытной ногой. А они и не шушукались вовсе, так только, перепонками зашелестели. Прислушался Велес, далеко, в каменных переходах вроде бы шорох возник, гонца ждал подземный бог, не подземный, под землю загнанный, и дождался его наконец, юркого, на тритона похожего, от быстрого бега то ли взмокшего, то ли мутной слизью покрывшегося. А только когда этот мелкий, зеленый заговорил, щечки свои смешно раздувая, слаще птичьего пения был для Виллиса его голосок. Видел, видел, своими глазами, я в ручье залег, а родовит его мимо, поселению нес, сына, твоего сына, Виллис, и до чего же он хорошеньким уродился, весь, весь в тебя, и лапками перепончатыми всплеснул, и от слов этих тысячи морда Виллисова свита запрыгала, закувыркалась, тоненько заверещала, красавец, богоподобный, народился-таки наконец, а поверх всего этого визга неслось басовитое, ликующее, Виллисова, небожители, трепещите, он родился, мой сын, он завоюет для меня землю, землю и небо. И обезумевшему от перепадов их голосов эху стало некуда в тесных каменных переходах деться, стало эхо ронять с потолка камешки и наросты, на головы мелкой нечисти их ронять, и только так понемногу угомонилась писклявая нечисть. Один Виллис теперь голосом громыхал, мой, мой сын, мой и больше ничей, и уж так ему под землей стало тесно, как не бывало еще никогда, и пошел бог Виллис к подземному озеру, жар, ударивший в голову холодной водой унять, развлечься в темной воде и мечтами о грядущих победах забыться. 4. Летела над селищем птица воробей, летела, дивилась, ни души не осталось в селище, любое зернышко бери, любое семечко хватай, до самого края селища долетела птица воробей, до поляны, где возле священных камней дуб перунов стоял, ах, вот они где, люди все, до последнего малолетнего ребеночка, вокруг черного, мертвого дуба скопились, на князя своего, на родовита, во все глаза смотрит, и хорошо, пусть стоят, пусть смотрит, птица воробью этого только и надо, чирк, порх, и обратно полетел воробей, птица хотя и малая, а смышленая, заприметила она зерно, которое во дворе у веснухи, у жерновов, лежало, вернулась птица во двор, хорошо, никто теперь не прогонит, а дуб этот черный, огромный, мертвый, потому для людей священным был, что молния Перунова в нем побывала, сам бог Перун коснулся его, на три части силой своей расщепил и этим силу свою в нем оставил, с тех пор одному родовиту дерева этого было касаться дано, вот и стоял сейчас князь, спиною к дубу прижавшись, силой и мудрости у священного дуба просил, а ребеночка змеи Морденького перед собой на холсте не держал, вокруг родовита люди стояли, молчали в оцепенении, ждали, кто первым осмелится слово сказать, от еси ждали этого меньше всего, но вот не вернулся ее летя из похода и что ей осталось, только за утю, за мальчику своего Конопатова, сердцем обмирать, шагнула еся вперед и сказала негромко, боимся, беде быть, и тут же разом другие заговорили, удал крикнул, почему он не человек, а веснуха, жена его, сняла с себя золотой браслет с двумя диковинными зверями и к дубу Перунову кинула, боимся, прогневали мы богов, и другие женщины тоже стали с себя украшения золотые снимать, которые вот, только что, в реке обрели, бросили их к корням священного дерева и еще руки о подолы отерли, как после нечистого, а те, которые куски пестрой ткани держали, те их к дереву побросали, молчал родовит, то людей своих взглядом обводил, то опускал его на ощерившегося младенца, хотел родовит все слова выслушать, пусть и самые горькие, потому и молчал. Слово это, змееныш, первым кузнец сила сказал, прибежал с большой корзиной уже после всех, на колени перед родовитом рухнул, князь-отец, положи ты змееныша этого вот в нее, сделай милость, на воду опустим, и пусть себе уплывает, до самой закатной реки, и люди тут же слово это подхватили, змееныш, а ведь точно, змееныш, и ягодка, которая чуть в стороне, возле лады стояла, Владин подол головку зарыла, чтобы смеха ее не услышал отец, и прошептала, ну вылитый змееныш, выслушал всех родовит, еще раз на младенца взглянул, которого ему княгинюшка его любимая Лиска вместо себя оставила, прижал младенца к груди покрепче и начал так, когда Виллис бог похитил Макашбогиню и она родила от него близнецов, девочку с одним глазом, одноглазую лихо, кивнули люди, им ли этого было не знать, и мальчика с волчьей пастью, властно напомнил им князь. «Калавула!» — весело крикнула ягодка. «Калавула!» — кивнул ей отец. «Что же, разве Макаш их бросила в реку, разве не вскормила их грудью, и разве тот, чье имя вымолвить разом не хватит силы?» «Всемогущий Пе!» — благоговейно прошептали мужчины. «Рун! Рун! Рун!» — шепотом подхватили женщины. «Разве он проклял этих детей?» — уже яростно выкрикнул князь. «Боги дали мне долгожданного сына. Я не к вам с ним пришел, а к Перунову дубу. Я не вас хочу слушать, я буду слушать богов, Взглядом призвал Радовид к себе Ладу, и в тот же миг Лада уже возле стояла. Бережно переложил Радовид к ней на руки ребенка, а сам тронул ладонью свой оберег и внутрь перунного дуба вошел. Наклонился, взял от корней чашу с хмелем. Одна Лада знала, какие травки надо собрать и как из травок этих настой сварить, чтобы только немного отпил его Радовид, и стали слышны ему богов голоса. Вот сделал Радовид один глоток, и люди, что стояли вокруг перунного дуба, глаза свои крепко закрыли. Вот сделал их князь второй глоток, люди подняли свои головы к небу. Вот третий глоток сделал их князь, взяли люди друг друга за руки, только бы князю помочь волю богов расслышать, и двинулись маленькими шагами по кругу. И вот уже стоны до них донеслись. Прежде чем говорить голосами богов всегда стонал Радовид, потом выл, потом внутри священного дерева вздрагивал, бился. И только потом, не всегда, а лишь если была на то воля богов, начинал разговаривать их голосами. В этот раз много дольше обычного маялся в дубе перуновом князь, стенал, выл, хрипел, и наконец-таки тоненько произнес «Жаа, жаабр», а после вдруг как закричал раскатисто, громово «Жар, жар, жар», и вышел из дерева, градом пота облитый. Открыли люди глаза, чуть душа в Радовите держалась, а по лицу улыбка плыла, неземная еще, не здешняя. Боги сказали, его зовут Жар, боги не гневаются, и на траву устало присел. Первыми дети запрыгали, утя, заяц, щука, и в ладоши забили. Боги не гневаются, а взрослые, те же дети, когда боги с ними заговорят, и взрослые стали в ладоши друг друга бить, весело повторяя, беды не будет, боги дали ему имя, боги не гневаются, хорошее имя Жар, а кузнец сила на радостях к высокому берегу побежал, корзину свою пустую подальше в сныпить забросил, одна ягодка со всеми вместе никак обрадоваться не могла, возле Лады стояла, испуганно на змееныша косилась, когда Радовид подошел к ней, ягодка, дочка, и ладонь на голову положил, ведь это, твой брат, нам придется нуда всегда-всегда хотеть его видеть, и руку девочкину в свою взял, чтобы она погладила остромордого мальчика, и Лада ей тоже глазами сказала, не бойся, погладь, и склонилась к ней вместе с ребеночком, а только Жар в это самое время пасть свою приоткрыл и муху зубами схватил, которая мимо летела, взвизгнула ягодка, руку одернула. Не всегда, не всегда, никогда, и убежала к реке, и с высокого берега стало ей видно, как по воде пустая корзина плывет. «Лучше бы я в той корзине плыла», — подумала ягодка, — «от такого-то братца». А люди шумно и весело разбирали из-под перунного дуба свои украшения и куски пестрой и легкой ткани, раз уж боги на них ничуть не прогневались. 5. Вот нерешенный вопрос, видели ли люди своих богов, тот же князь Радовид, когда входил в священное дерево, видел он их или только слышал? Правда ли, что у Перуна усы были еще длиннее бороды? Правда ли, что на слух он был тук, от того, что железная колесница в самые уши его гремела? А у Макоши, правда ли, длинные медвяные волосы сами собой змеились, стоило лишь богине прогневаться, а сарафаны ее полотняные сами собой цвет меняли? Радостная богиня была, и голубела, и желтела материя, а охватит бывало ее печаль, и сарафан на ней в темное тут же окрасится. Да и сарафаны ли были на ней, кто это видел? Высоко, далеко жили боги, в небесном саду. Макош веретенное дерево растило да за веретенцами на нем зорко присматривало. Каждое веретенце – жизнь человеческая. Истончится нить, человеку болеть, а совсем перетрется, и нет на земле человека, тогда ему жить уже за закатной рекой. А кто сильно прогневает Макош богиню, тому она и сама может нить оборвать, или не может сама, или у Перуна сначала совета спросит. Далеко, высоко жили боги, их сына, Семаргла, юношу о семи мечах, того хоть изредка видели в небе, не все видели, одни лишь наихрабрейшие воины и только лишь в миг самого страшного боя. А Макош богиню, а Перуна бога видел ли кто? Грохот перуновой колесницы слышали, и палицы его огненные, которые он с колесницей метал, видели и по многожды раз, а вот усы его серебристые были ли длиннее бороды, не знали, спорили люди, потому что в небесном саду никому из людей побывать не дано, истончилось, оборвалось княгине Лиски веретено, а само ли оно оборвалось или Макош оборвала, тоже спорили люди, а только нет, не рвала ее нити Макош, не было ей за что гневаться на молодую княгиню, а что Велес бог Лиску однажды украл, медведем огромным прикинулся, схватил княгиню в охапку, мамушка охнуть не успела, по берегу сныпить они шли, разве княгинина в том вина? Это Велес неугомонный снова созорничал, Подняла макаш лиски, княгине, веретено, немного в руках его подержала да и бросила в небесную реку. По небесному саду еще шире сны пяти текла голубая река. Смотрела в ее воды богиня макаши, знала про все, что случается у людей. Вынет макаш из медвяных волос своих золотой гребень, проведет им по небесной реке, одними губами шепнет: «Вода туда, вода сюда, приди, беда, уйди, беда», и вмиг все увидит. Вот и сейчас провела она по голубой воде своим гребнем, пошла по голубой воде рябь, а только рассеялась водяные дорожки, увидела макаш младенца жара. На руках его, в белой холстине нес родовит от перуного дуба, и уж так некрасивый этот мальчонка на Велеса был похож, что богиня развеселилась. Низко-низко склонилась к воде. «Скучно мне, маленький», — прошептала. «Уже нет терпения ждать, когда в этой вечности хоть что-нибудь да случится. Расти не по дням, расти с каждым вздохом, малыш. Разбуди, распали, рассерди этих глиняных человечков». Не заметила макаш, что перун стоял чуть пониже, коней своих черных из небесной реки поил. Услышал перун ее шепот, спросил: «С кем это ты, жена?» Только на миг смутилась богиня, голову от воды повернула. «С тобой, с кем же еще, мой громовержец? А со мной надо громко, я шепота не разбираю», — не умел лукавить перун. Рассмеялась богиня, и одежды на ней сделались изумрудными, как иные жуки на земле. «Я что говорю, а вот мог ли бы ты прогневать людей?» И опять рассмеялась. «Я прогневать?» — расслышал перун, а все равно ушам не поверил. «Не люди меня, а я их, да, да», — весело закивала богиня. Погладил перун гриву коню, подумал, плечами пожал. «Люди не смеют гневаться на богов». Встала макаш с земли, волосами медвяными тряхнула и снова их золотою гребенкою собрала. «Скучно мне, ох и скучно с тобой», — знала, не расслышит ее перун. Вот и пусть подумает, что за ним последнее слово осталось, и легко пошла вверх по небесной реке. Там, в верховьях, олени ходили, колокольчиками глиняными звенели, на рогах у них колокольчики эти росли. «Если удастся оленя поймать да забраться верхом, весело будет на нем скакать по небесному саду. С дерева жизни яблоко наливное взяла, чем приманить ветвистого зверя будет». И опять про жара, про младенца Велесова, подумала. К губам золотистое яблоко поднесла и в него улыбнулась. Когда есть чего ждать, богам, как и людям, всегда от этого хорошо. Прошли 3 лета. 1. Давно не была у людей Фифила, с тех пор как маленький жар цапнул ее за хвост, догнал и опять укусил. Заскулила Фифила, сложилась в клубок и укатилась обратно, в чистое поле. Больше других людей Фифила с княгиней Лиской дружила, у одной у нее на коленях могла сидеть, ей одной шерстку свою огненную гладить позволяла. А загрустит Лиска от того, что князь ее снова в поход ушел, нарвет ей Фифила в поле разных цветов, охапку к ногам ее сложит, и улыбнется княгиня, и станет себе или ягодки венок из цветов плести, а то и Фифиле маленький, пестрый веночек сплетет, а ягодка за ней по всему двору носится, одеть его на Фифилу хочет. Только нелепо это зверьку, в венок наряжаться. Спрячется Фифила в высокой траве, а ягодка от обиды заплачет, ногами затопает, и тогда несет ей Фифила в цепкой лапе гостинец, землянику на веточке. А девочка от этого вот уже и снова смеется. 3 лета не была у людей Фифила. 3 лета не было в чистом поле ни ягод, ни зеленой травы. Сушь на земле 3 лета стояла. Выскочила Фифила из глубокой своей, прохладной норы, сухой стебелек пососала, и уж так ей вдруг захотелось на ягодку посмотреть, подросла ли она, стала ли на княгиню Лиску похожей. Сложилась Фифила в клубок и покатилась по желтой, пожухлой траве, а когда катится надоедала, на задних лапах своих бежала, по заячьей длинных. Вот наконец и до селища добралась, на холмик вскочила, по сторонам огляделась и глазам не поверила. Вместо широкой реки, сны пяти вместо, грязь лежит, и в грязи этой овцы, козы, коровы языками воду выискивают, а люди уже и не ищут воды. Так донную эту грязь бадьями черпают и носят на свои огороды, и там росточки ею обкладывают. Добежала Фифила до княжеского двора, сухую траву осторожно раздвинула и опять глазам не поверила. Да чего же вымахал этот звероподобный жар за 3 лета, в половину взрослого человека стал, а ведет себя как младенец, сидит под навесом и ноет: «Пить, пить», — а мамушка с Ладой при нем с ног уже сбились. Одна у одной козы пустые соски теребит, другая вторую козу напрасно терзает, нацедит в миску по 2-3 капли и жару несут, а он слизнет их своим двойным, как у змей, языком, и снова: «Еще хочу». Промокнет ему мамушка тряпочкой пасть, скажет ласково, храни тебя, Перун, и обратно к козе бежит. Фыркнула на это Фифила и снова двинулась в путь, вниз, по склону, к реке. Через влажное русло брезгливо перебежала, лапы о сухие травинки обтерла, стала высохшим камышом пробираться, от пуха его расчихалась. Пфи, пфи. И вот, детские голоса различила, побежала на них и увидела. Ягодка, щука, а с ними утя и заяц ползают по земле, выдергивают травинки какие-то и корешки их сосут. 3 лета как с нами живет, и все сушь. Это заяц, лопоухий мальчик, сказал, а утя лицо свое в конопушках к нему обернул. И моя мать так говорит, зря его боги жаром назвали. Они тебя, утя, забыли позвать на совет и спросить. Эта девочка-щука выросла над ковылем и снова на корточке села. Здесь, за бурыми гребешками, шел у них с ягодкой совсем другой разговор. А еще, когда я стану княгиней, шепотом ягодка говорила, я смогу входить в перуново дерево. И что, и перун тебя не убьет, я же буду княгиней. Смеялась на ее непонятливость ягодка, а щука от этого всей душой обмирала. Нет, я бы все равно не посмела. Могла ли Фифила понять их слова, это еще один нерешенный вопрос. И другой, сколько человеческих слов она понимала, или она понимала людей по их вздохам, по взглядам, по движениям рук. Люди знали, боги сотворили Фифилу много раньше людей. Бог Сварог сотворил, одну палочку, а другую потер, искорку огненную высек и душу в нее вдохнул. Пусть, мол, причуда это тоже водится в небесном саду, но только не прижилась в нем Фифила. А почему, не знали, спорили люди. Раздвинул зверек ковыль, увидели его дети, руками всплеснули. Фифила вернулась, и сразу все эти споры, которые матери их между собой вели, когда вместе сходились и пряли, эти споры и дети припомнили. И пока за Фифилой бежали, потому что она только мордочку им свою из сухой травы показала и неведомо куда понеслась, бежали за нею и тоже, как взрослые, спорили, какая живет в Фифиле душа, звериная, вечная, а может быть, человеческая. И, если это душа от бога Сварога, зачем она бегает с ней по земле? А привела их Фифила в глубокий тенистый овраг, весь корнями деревьев проросший, к роднику, о котором дети не знали. И пока они жадно пили холодную воду, и пока, напившись уже, со смехом обливали друг друга, Фифила исчезла. Вот только что на земляном бугорке сидела, а вот ее уже и нету нигде. Напрасно заяц и утя искали подземный лаз в извилистых корнях дуба, напрасно ягодка выскочила на луг и во все стороны прокричала. «Фифила, Фифила, я хочу видеть тебя всегда-всегда». А по дороге домой дети твердо решили, что душа у зверька хотя бы наполовину, а человеческая, и что Фифила поэтому еще обязательно к ним вернется. 2. Волосы у этих людей были густые и черные, как воронье крыло, а глаза у них были сине-серые, как ягода голубика. На груди люди эти носили не железные обереги, а отлитые из золота амулеты, и шлемы их тоже были украшены золотом. Даже кони их на конских своих головах имели солнцем сверкающие налобники. Но больше золота, больше жен своих и детей, эти люди любили степь, простор, ветер в гривах своих коней и лихие набеги. Люди родовито называли их степняками, а когда брали в плен, то кощеями, но только были черноволосые эти люди беспримерно храбрые и в плен попадались на удивление редко. 30 всадников-степняков поили своих коней из обмелевшего озера, а 31-м был среди них мальчик от роду всего 7 лет. Степняки к нему обращались почтительно. Маленький князь, был этот мальчик сыном их предводителя. В седле он сидел уверенно, на взрослых смотрел дерзко, а на пожилого своего наставника, который следовал за мальчиком по пятам, и с раздражением порою смотрел. На подбородке и на левом плече были у мальчика шрамы, слишком отчаянно он учился владеть саблею и ножом, но поход этот был у мальчика первым. 7 дней перехода по безводной степи немало его утомили, и поэтому, когда в белом, выцветшем небе он увидел не то мираж, не то полупрозрачное облако, так похожее на огромного воина, обвешанного 7 мечами, и увидел, как воин этот своими мечами играет, не поверил мальчик глазам, он решил, что это ему от усталости примерещилось, и поспешно зажмурился. А когда он снова глаза открыл, Семаргла в небе над ним уже не было. Выдохнул мальчик, ловко спрыгнул с коня и повлек его к светлой озерной воде, хорошо напоить перед оставшимся, последним, самым трудным переходом. 3. Всего 3 лета прошло, а до чего же состарился Радовид. Русые его волосы стали седыми, лицо изрубили морщины, а княжеский посох, прежде, только знак его власти, теперь еще был ему и опорой. тяжело опирался на посох свой родовитый, вел за собою людей, от княжеского дома их вел на капище, к идолам Перуна и Макоши. 3 лета почти ничего не родила земля, 3 лета от бескормицы падал скот, выживали люди охотой, выживали рыбой в реке. Но когда в последнее это лето пересохло и сныпить, отчаялся родовит. Не в первый раз вел он своих людей на поклон к верховным богам, но в первый раз вел и не знал, слышат ли боги их мольбы, их стоны, их заклинания. Или и вправду Перун стал до того уже на ухо тук, что сколько с земли не кричи, а до неба не докричишься. А люди сегодня надеялись больше прежнего. Они вели богам небывало тучную жертву, они вели на заклание быка, вели и надеялись. Если и не услышит Перун голосов, то сладостный дым различит непременно. И на коленях стояли, и руки к идолам деревянным тянули, пока кузнец силой резал быку еремную вену, с особенной страстью. Знали люди, любит Перун их страх, хочет видеть их трепет. А Лада тем временем вынула из принесенной бадьи горсть черной грязи, и обмазала грязью сначала лицо, потом шею. Вынула новую горсть и обмазала ею грудь, и живот, и спину, и ноги, пока не стала от грязи вся черной, и тогда по земле покатилась, будто сама землей сделалась. А родовит, будто был он уже не князь у людей, а повелитель на небе, стал вокруг Лады ходить и посохом землю вокруг нее протыкать, не посохом будто молниями живыми. И люди упали на землю от страха и благоговения, и спрятали лица в траву, и головы накрыли руками. И ягодка тоже, как все, полежала немного, а потом поднялась и решила княгиню Лиску проведать. Высокий курган, в котором лежала княгиня, был близко от капища, и пока не видел никто, пока все на земле лежали, девочка побежала к нему, спряталась за покатым его холмом и щекой к кургану прижалась. «Мама, мамочка», — зашептала, — «я вот думаю все, а кто же из нас двоих будет княжить? Ведь змеенышой, я хотела сказать, мой братец, Жар, мне очень жаль, мамочка, но он же не совсем человек». И вдруг кто-то хмыкнул у нее за спиной. Испугалась ягодка, оглянулась, а там уже Жар стоял, и в его желто-зеленых глазах такая непроглядность была, как если в болото смотришь. «Не совсем человек», так сказал, «не совсем, да, чуточку зверь». И вокруг его пасти вдруг струйка огня показалась. Когда злился Жар, когда собой не владел, стал у него теперь огонь вокруг пасти бывать. Испугалась, вскочила ягодка, стала от брата пятиться, а он новой струйкой огня на нее дыхнул, узкой, длинной, и прожег ей подол, и колено немного обжег. Послюнявила ягодка ладонь, потерла ею колено и услышала: «Ягода, Жар». Эта мамушка спохватилась, прибежала пропавших детей искать, потому что нельзя никому отлучаться, когда люди и боги между собой говорят. За одну руку ягодку ухватила, другой рукой Жара взяла и обратно их к капищу повела. Как не стыдно, как можно. Перун видит все, идет ягодка, чуть хромает, не заплакать старается, а Жар в припрыжку бежит, на сестру зеленым довольным глазом посматривает. «Камень, дай огонь, огонь, выйди из камня». Это кузнец Сила возле жаровни сидел, огонь развести не мог, увидел детей родовит, крикнул: «Жар, сынок, пойди, помоги, ты же можешь». Вырвал свою руку у мамушки Жар, грудь от важности выпятил, подбежал к жаровне, воздуха в себя побольше набрал, да как дунул огнем, так поленья и запылали. Закивал родовит: «Спаси тебя Бог, сынок». И люди этому тоже обрадовались, улыбаться змеенышу стали. «Храни тебя Перун». Быстро дым от поленьев до бычьего мяса добрался, бычье мясо пробрал и вот уже к небу сизым запахом потянулся. Взялись тогда люди за руки и стали маленькими шажками по большому кругу ходить, а внутри этого круга родовит посохом потрясал. Тот, чье имя вымолвить разом не хватит силы, а великий Пе, Пе-Пе, затянули мужчины. «Рун, Рун, Рун», с трепетом выдохнули женщины, и ягодка вместе с ними, как не болело колено, потому что иначе нельзя. «Рун, Рун, Рун, мы, твои люди, ты, наш повелитель, окропи же, омой свою землю, войди в нее, осчастливь». И застыл родовит, и к небу обе руки воздел, и голову к небу закинул. 4. Видели, нет ли люди своих богов, вот до сих пор нерешенный вопрос. Но в том, что боги своих людей видели и о каждом их шаге знали, нет никакой загадки. И мольбы их слышали, и ароматы их жертвенных приношений вкушали. А безмолвствовали боги от того, что хотели своих людей испытать. Больше Макош хотела, а Перун бывал ее капризом послушен. Среди небесного сада стоял большой колодец из камня. Не вода в том колодце плескалась, синее небо, а в дни жертвенных приношений, не синее небо, тучные ароматы. Опустит Макаш в небесный колодец серебряную бадью, к губам ее поднесет, испробует аромат принесенного в жертву животного и Перуну бадью передаст. Вкусит Перун из бадьи и морщины на суровом его лицо разгладится. Было так и сейчас. Сначала из бадьи отведала угощение Макаш, но все равно сказала с насмешкой. Их безропотность не от ума. Потом вкусил из бадьи Перун. Огладил усы, улыбнулся. Безропотность, их лучшая добродетель. Но Макаш не унималась, хотя и взяла у него бадью, и с удовольствием снова вкусила. Стребок сотворил их из слишком грубого вещества. Их глиняные головы пусты до трескучего звона. Отчего бы им не пойти и не поклониться даже Богу, чтобы он их не жег своими лучами, чтобы остался хоть на день под землей, отчего бы им к Велесу не пойти и не поклониться. Пусть хотя бы болотные воды им дал или речку подземную к ним наверх отпустил. Почему? Потому что глупы. Потому что, рассердился Перун, они чтут мой закон. Потому что даже Бог должен быть всякий день в небе, а Велес всякий день под землей. И бадью у Макаши не взял, выхватил, зачерпнул пахучего дыма, отхлебнул его и сказал: «Все, больше испытывать родовито не буду. Нет у меня в родовите и в его людях сомнения. Так и знай, моя колесница ржавеет, мои кони истосковались без ветра». И так громыхнул бадьей о колодец, что вздрогнула Макаш, и люди внизу, на земле, расслышали этот грохот и посмотрели в ясное небо с надеждой, не первый ли это гром. Закусила губу, обиделась Макаш, и тут же пряди вокруг лица зазмеились, а Перун уже твердо вышагивал по небесным пригоркам. Он шел к долине небесной реки, там паслись его кони, там же стояла и железная колесница. 5. Не ливня страшилась Фифила, от ливня было легко укрыться в норе, она и сидела сейчас у норы, готовясь в ней пережить непогоду. Черные тучи наползали на синее небо, а сверху, по тучам, уже громыхал в своей колеснице Перун. Но нет, не от близости грозного бога перехватило у Фифилы дыхание, от чего-то другого. Но от чего? Почему-то дрожало не только небо, дрожала еще и земля, и воздух тоже дрожал и пах чужими конями. Чужими конями и чужими людьми на них. Охнув, не потому что ливень обрушился сразу, а потому что эти чужие люди были совсем уже близко, Фифила сорвала лапкой сухую травинку, от волнения перетерла ее в труху и мокрая, всклокоченная, растревоженная, полезла в нору. Степняки. 1. Что было людям всего дороже, что вода с небес текла в их подставленные ладони или, что Перун наконец их расслышал, расслышал и просьбе их внял? На этот вопрос не может быть правильного ответа, потому что неправилен сам этот вопрос. Внял Перун, и хляби разверзлись, расслышал, и окропил, омыл землю, и вошел, и сделал ее плодовитой. И от того, что их Бог снова был с ними, люди прыгали, точно дети, а дети, будто взрослые люди, падали на мокрую землю, катались по ней и ее целовали. А дождавшись, когда наконец появятся лужи, заяц, утя, а следом и щука, и ягодка, а следом и жар стали в них прыгать, весело топать ногами, и даже удал, даже еса, даже сила, кузнец, вскоре последовали за ними, слава Перуну, луж хватило на всех. Лишь один родовит стоял неподвижно, опирался на посох и глядел в деревянные лики, в то, как сильно они изменились. Прежде иссохшие, суровые, мрачные, боги смотрели теперь без прежней угрозы. Строгость осталась, но жесткая складка между бровей Перуна ушла, и у Макаши то недоброе, что таилось в двух глубоких морщинах у рта, вдруг разгладилось и исчезло. И впервые за 3 этих лета ощутил родовит, что тоска, превратившая его сердце в ком засохшей земли, по княгине Лиске тоска, отступает. Не отступает, смягчается. От того ли, что боги снова были к нему добры, от того ли, что ягодка, ловко прыгавшая по лужам вместе с другими детьми, но насколько же их ловчее, лукавее, веселее, прелестнее, каждым движением своим, каждым взглядом повторяла княгиню Лиску, не взяла она матери на черты целиком, как берет их, к примеру, медвежонок у мамы своей, медведицы. Но повадкой, оглядкой, улыбкой и статью была она в мать. И так ему хорошо ее было видеть сейчас, что стоял родовитый не знал, это ливень один или вместе с ливнем, и постыдные слезы плутают в морщинах, сбегаются в бороду. И чтобы постыдное это скорее оборвать, обернулся князь снова к Перуну. «А ты», — прошептал, — «чье имя вымолвить разом не хватит сил, ибо в имени твоем мощь, а в милости твоей жизнь, научи, как еще мне благодарить тебя? А только на том мир стоит, что у каждого племени есть свои боги, и они, как умеют, стараются для своих, а иначе было нельзя объяснить, как смогли степняки обойти все их дозоры. Страшный крик степняки донесся сквозь ливень, сквозь грохот перуновой колесницы. Дети с женщинами сразу же бросились в лес, как бросались всегда, только слово это заслышав. Крик принесся от селища, и оттуда же мчался к капищу лошадиный табун. А потом стало видно, что гонит его ляс, сказитель, почти обезноженный столетний старик. И вместе с ним дар, гончар, тоже древний, седой, хромоногий. К хвостам нескольких лошадей оказались привязанными мечи, по полдюжины к каждому. Разобрали их во мгновение ока, вскочили на худосочных коней. И кони, вдруг позабыв про бескормицу, вспомнили радость ветра и круговерть, и отчаянность боя, и понесли своих седоков так быстро, как в три этих лета ни разу еще не носили. Им вслед, обессиленные, сидящие среди капища, щедро поливаемые дождем, смотрели два старика, Ляс и Дар, а еще смотрели они друг на друга и думали каждый про каждого. Неужели этот древний старик, который уже и дышит едва, только что мог бежать, не иначе как Макаш своей властной рукой держала сейчас его нить? Два. Степняки хотели отбить у людей родовито скот, за ним и пришли, а при стаде коров оказалась Веснуха, ее был черед в этот день находиться при стаде. Схватили они Веснуху, связали, поперек коня положили, тоже добыча. Все случилось быстро, легко. Предводитель степняков был доволен. Он оглянулся, поодаль, на кустистом пригорке, на небольшом, коренастом коне, сидел его семилетний сын, будущий воин. Сидел неподвижно, непроницаемо, бестревожно, будто варан под палящим солнцем сидел. И только большие его глаза, обычно быстрые, дерзкие, смотрели зачарованно, пылко. Мальчик гордился отцом, он им любовался. И в ответ на это отец ловко, крест-накрест разрубил своей саблей струи дождя. Первым людей родовито увидел наставник. Он таился на том же пригорке, в высоких кустах, рядом с маленьким князем. Но смотрел мудрый старик в сторону чистого поля. Оттуда, сделав немалый крюк, воины родовито неслись сквозь потоки воды. Казалось, что это сама кипящая под ногами их тощих коней стремнина несет их вперед. «Эгер-герга!» — в отчаянии крикнул наставник. «Эгер-герга!» — и приподнялся в седле. Рукой он указывал в сторону чистого поля. Но степняки, как один, посмотрели назад. Они были уверены, что светловолосые люди станут преследовать их со стороны поселения. «Эгер-герга!» — в ужасе закричал и маленький князь. Но прежде, чем степняки, воинов родовито увидели угнанные коровы. Увидели, в страхе шарахнулись, побежали, ворвались в ряды степняков, смешали их, дерзко прорвали, сбросили двух седоков, а одного из коней оставили со вспоротым брюхом лежать на земле. Следом обрушились на степняков воины родовито. От волнения маленький князь стиснул зубы. Напрасно наставник твердил ему, что пора уходить, спасаться, бежать. Не спасаться надо было, спасать. И увидев, как над отцом занесен страшный железный меч, мальчик крикнул: «Герга Эндер!» И отец услышал его, от меча увернулся и вот уже сам замахнулся на седого бородача. Родовитый предводитель степняков бой притиснул друг к другу, и посыпались, полетели во все стороны искры. То, что Семаргл появился в небе над боем, воинов родовито удивить не могло. Могло ободрить, могло вдохновить, имея они хотя бы мгновение оторваться от сражения взглядом. Но маленький князь был увиденным потрясен. Среди черных грохочущих туч в небе высился юноша и легко играл сразу семью своими мечами. Мальчик не мог отвести от небесного воина взгляда. Напрасно тянул наставник за повод его кряжестого коня, напрасно кричал, что пора уходить, потом будет поздно. Голос наставника доносился до мальчика из далекого далека, будто бы с облака, и напротив, перезвон порхающих в небе мечей звучал совсем близко и казался прекрасной, неслыханной музыкой. Картины, одна ужаснее другой, проносились тем временем перед глазами наставника и оставались невидимыми для его семилетнего ученика. Вот кузнец сила размахнулся и от плеча до самого пояса разрубил черноволосого воина, и кольчуга была ему, силачу, не помеха. А вот и степняк изловчился, прямо в глаз угодил стрелой кореню, мальчишке почти, внуку старого гончара, спрятал корень свое лицо в руки, и между дрожащими пальцами темная кровь засочилась. А вот в самой гуще сражения удал закричал, бешено, дико, увидел, как конь с седоком уносит в степь привязанную к седлу Веснуху, и закричал, и, дорогу себе прорубив, будто просеку положив, пустил своего коня следом. Вот настиг уже, меч уже вонзил в степняка, и руку уже протянул, коснулся Веснухи, но споткнулся конь под удалом, угодила в ногу коню перистая стрела. Поскользнулся конь на мокрой земле, рухнул на землю, с него удал. От отчаяния на груди рубаху рванул, побежал по жидкой земле. Да разве своими ногами догонишь? Рыжий конь уносил от него степняка, уносил его меч, он торчал у всадника между ребер, и веснуху его уносил, она поперек седла привязанная лежала. Вернулся удал и в отчаянии стал поднимать с земли своего подраненного коня. За поводья сначала тащил, а потом и руками жилистыми приподнимал, как же ребенка малого. Опомнился маленький князь, когда закричал отец. Опомнился, отвел от Семаргла почти невидящий взгляд. Отец кричал, казалось, не ртом, а кроваво распахнутым горлом, и сползал с коня вниз. Дождь усилился, но и слезы тоже не давали мальчику видеть, что происходит с отцом там, на черной земле. Чей-то конь проскакал по его груди, чьи-то руки, свои, в черных кожаных перетяжках, подхватили, поволокли, не отца, уже только тело. И тогда маленький князь закричал, более не имело смысла таиться. Он хотел быть убитым немедленно, здесь, сейчас, как отец. Он кричал, не видя вокруг уже ничего, ни того, как стремительно уносились прочь степняки, ни того, как погиб его верный наставник, схватившись с Калиной, братом Кореня, старшим внуком старого гончара. Он кричал, а маленький кряжистый конь уносил его прочь, и его не убили, его даже не взяли в плен. Кто знает, быть может, конь нашел бы дорогу к их дому. Ливень больше не лил. Солнце медленно опускалось в бурый, запекшийся возле края неба закат. Конь уверенно шел по влажной земле, когда встретился мальчику в чистом поле взмыленный всадник из чужаков, в ошметках рубахи. Конь под ним заметно хромал. Это удал возвращался после напрасной погони. Не догнал он веснуху, не спас. И когда вдруг увидел перед собою мальчишку, степняка, в этом не было у удала сомнений, подхватил его, как зайчонка, за шиворот. У, мразь степная, рубаху дорвал на себе, хотел уже было мальчишку связать, а у того нож за поясом оказался. Пришлось еще с ним на земле повозиться, руку поранить, пока нож отбирал. Да и после рычал мальчишка, кусался, до того был упорный, не сразу у себя дал связать, а только бросил удал его поперек своего коня, усмехнулся. Лежи тихо, Кощей, а мальчишка ему на это, Йор Кощей. Потому что это и степняки понимали. Кощей, пленник значит, Кощей и Ягда, один. Не для сна была эта ночь. Даже коровы те уснуть не могли после нечаянного своего сражения со степняками, стояли в хлеву и били копытами. И кони спали тоже не все, а те, что в стойлах уснули все же, ржали во сне, храпели и ширили ноздри. А о людях нечего и говорить, ни один в эту ночь глаз не сомкнул. Кто раны свои лечил заговорами и отварами, кто лечить помогал, кто о подвигах своих в пятый раз с одного и того же места рассказывал, а кто рассказ этот с жадностью слушал. Хотя все, и кто слушал, и кто говорил, знали, самые лучшие об их победе слова, не к ним, к лясу придут. Да ведь этого же еще было ждать нужно. И дети по лавкам своим ворочались, тоже не спали, мальчишку из степняков забыть не могли. Засадили мальчишку этого в деревянную клетку, кур из нее в сарайчик выгнали, а мальчишку вместо них засадили. Цепь к ноге приковали, точно не убежит. Это заяц так думал, сын удала, потому что удал сам Кощея на цепь сажал. И потом еще долго, до темна, с родовитым в дому княжеском разговаривал. Заяц знает о чем, чтоб степняшку на мать его, на веснуху, сменять. Только для этого целый отряд снаряжать пришлось бы. Так ему родовит про это сказал, а еще он сказал, что нельзя сейчас этого делать. От бескормицы люди и кони слабы. Нет, нельзя им такими в дикое поле соваться. Потому и удал в эту ночь не спал, думал, веснуху-то все равно выручать было надо. А как, и утя с яси не спали. Лучину жгли, летяя, отца вспоминали, какой он у них храбрый воин был. И сегодня будь он со всеми в бою, он бы один половину врагов положил. Это утя так говорил. А яся не спорила, гладила своего конопатого мальчика, у него даже на затылке конопушки сидели, густо, затейливо, как на перепелином яйце, гладила яся ему рыжий затылок, улыбалась, кивала. А ягодка у себя на лавке оттого не могла уснуть, что в жизни своей не видела такого черноволосого, такого дерзкого и, по всему видно было, храброго мальчика. А еще оттого, что если удал его заберет и на веснуху сменяет, то все, больше ягодка никогда его не увидит. Мальчик в клетке тоже не спал, от земли тянуло холодом и дождем, в животе было пусто, куриный помет лепился повсюду, к полу, к прутьям, к коже его штанов, и в помете торчали мелкие перья. Луна, как отрубленная голова, лежала в черной траве, и так же кругло и ярко светились перед его глазами лица светловолосых мужчин. Один из них бился с его отцом, но кто? Вечером светловолосые воины приходили в княжеский двор и толпились вокруг, и руки совали в клетку, чтобы потрогать его, а многие, чтобы щипнуть. Женщины были немного добрей, они щупали его жесткие, черные волосы, и дивились им, кажется, больше всего остального. Да и что же еще остального в нем теперь оставалось? Шлем забрали, кольчугу сорвали, нож отняли, отца убили. И чтоб не заплакать, мальчик стал думать о девочке, княжеской дочке. Он подумал, что надо бы ей сказать, но как, что он тоже маленький князь. А еще он подумал, что девочка эта вчера была к нему всех добрей. Взрослым, конечно, она запретить не могла, но детям его обижать не давала, отталкивала их от клетки, а одного, самого злого и страшного, с пастью, как у змеи и с раздвоенным языком, когда тот стал целить в него из лука, толкнула на землю, а лук изломала. Дверь над высоким крыльцом приоткрылась, и эта самая девочка в белой рубахе до пят выскользнула из нее на крыльцо. Тихонько, морщась от скрипа, спустилась вниз по ступеням, и побежала к нему через двор, вся быстрая, легкая, будто танец семаргла. И мальчик подумал, да, боги и люди, которые служат этим богам, всегда между собою похожи.